в них шестерка перерожденцев запряжена. И вот ты как есть, тулуп ли на тебе, зипунли, летом рубаха, бросишься так-то в сторону, в сугроб, али в придорожную грязь, голову руками закроешь, сожмешься, Господи, пронеси, обереги, вдавиться бы в землю, в глину уйти, слепым червалем стать, только бы не меня, не меня, не меня, не меня, не меня». Они все ближе, а топот все громче. Вот накатило жар и свист, и хрипло дышит шестерка, и комья грязи из-под полозьев, и пронеслись. Тишина. Только вдали затихает тупая дробь валенок. Я не болен, нет, нет, нет, нет, не надо, не надо, не надо санитарам приезжать, нет, нет, нет, нет, боже упаси, нет, нет, нет, нет, нет, нет.